Воскрешение сына вдовы. В Наине жила одна женщина. Ее муж давно умер, и она жила вместе со своим единственным сыном. Но новое горе обрушилось на бедную женщину. Сын ее заболел и умер. Юношу должны были хоронить недалеко от города. Много людей пришло на похороны единственного сына вдовы. Мужчины положили мертвого юношу на носилки, подняли их и понесли на своих плечах. Когда процессия выходила из города, все увидели, что им навстречу идет толпа народа. Среди людей, шедших в город, был Иисус со своими учениками. Остальные люди шли за Иисусом и слушали, что Он говорит. Иисус, увидев похоронную процессию, подошел ближе. Он посмотрел на мертвого юношу, на плачущую мать и сказал женщине: «Не плачь». Затем Иисус подошел к носилкам, на которых лежал юноша, и произнес: «Юноша, тебе говорю, встань». И юноша тут же ожил. Иисус вернул матери сына. Счастливая женщина не могла прийти в себя от радости. Ее любимый сын был жив. Все люди видели это чудо. Они стали говорить друг другу: «Иисус – великий пророк! Он – слуга Господа! Бог послал нам своего пророка!» Они еще не знали, что Иисус – Спаситель наш, что Он – Сын Божий. Много разных дел предстояло сделать Иисусу на земле. Многих людей сделает Он счастливыми. Иисус взял на Себя грехи всех людей. Тем, кто верит в Него и любит Его, Он дарует жизнь вечную. Thank you.